Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечного. Брахма, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами причин и следствий этого материального мира. Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус вечного. Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами причин и следствий этого материального мира. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Чибхактивиданты Свами Прабхупады. Господь дал объяснение полю деятельности и знающему это поле. Он также объяснил процесс познания знающего поля деятельности. Теперь он рассказывает о предмете познания, как о душе, так и о параматме. Через знание о знающем, то есть о душе и параматме, человек может вкусить нектар жизни. Как объясняется во второй главе, живое существо вечно. Это подтверждается и здесь. Нельзя установить момент рождения дживы. Также невозможно проследить историю того, как дживатма проявляется из Всевышнего Господа. Поэтому она не имеет начала. Ведическая литература подтверждает это. Наджаяте мрияте ва випашчит. Катха Упанишат 1.2.18. Знающее тело никогда не рождается и не умирает, и он исполнен знания. В ведической литературе Шветашвара Упанишады 6.16 Всевышний Господь в его форме параматмы описывается как Прадхана Кшетрагья Патир Гунешаха, высший знаток тела и властелин трех гун материальной природы. В Смрите говорится Басаб Хуто Гарер Эва Наньясва Эва Кадачана. Живые существа – вечные слуги Всевышнего Господа. Это также находит подтверждение в учении Господа Чайтаньи. Поэтому описание Брахмана, данное в этом стихе, связано с индивидуальной душой. И когда слово «брахман» применяется по отношению к живому существу, следует понимать, что оно есть «вигьянам брахма», противоположность «ананта брахме». «Ананта брахма» — это Всевышний Брахман, Божественная Личность. «Еям ятат правакшами, яджгатвам ритам ашнуте». Анадимат парам брахма, насаттан насат учьяте. Теперь я объясню тебе познаваемое, зная которое, ты ощутишь вкус к вечному. Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами причин и следствий этого материального мира. Омагьянки миранхасья генанджана шалакья чакшурун меритам гена тайсма шри гуруве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутаре Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Янахата Праясана Прабху Падасья Туштая Санкиртана Правритяртам Хате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Джая Адвайта Гарадхара Шривасати Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, Кришна начинает объяснять Арджуне положение живого существа. Брахман и дух, не имеющий начала и подчиненный мне. То есть Кришна начинает объяснять знание, которое может дать вкус вечности. Что значит вкус? То есть желание, к желанию освобождения, желанию вырваться из иллюзий. То есть желание вырваться из ложных представлений или желание вырваться из ложных отождествлений. желание вырваться избавиться от ложных представлений, то есть освобождение. В диалоге между Санатной Госвами и Шри Чайтаньей Махапрабху есть такие слова, когда Шрила Санатной Госвами говорит: «Ты освободил меня, и теперь я свободен, я освобожден». Что дальше? Очень часто мы думаем, что освобождение — это когда все, ты покидаешь тело, так сказать, и ни к чему не привязан. На самом деле, еще в этом теле можно уже освободиться от ложных представлений, от ложных качеств, от ложного отождествления себя с телом, и быть уже свободным. Уже быть свободным и ощутить вкус к вечности. То есть уже полностью осознать себя душой. Как вот есть такой стих, где говорится, что махатмы, осознавшие себя души, отдают себя преданному служению мне. И Шрила Прабхупада объясняет две категории осознавших себя душ. Два уровня трансценденталистов, то есть махатмы, осознавшие себя души. Первые – это имперсоналисты, и вторые – персоналисты. Они являются махатмами. И Шрила Прабхупада объясняет, что когда нету преданных, тогда и имперсоналисты, они могут приниматься как махатмы. Но когда живое существо узнает о преданном служении, узнает о Кришне, тогда естественным образом мы уже не можем принять имперсоналиста за махатму, поскольку это не полностью осознавшая себя душа. То есть частичное осознание, то есть осознание вечности. Осознание не по вечности, но нет осознания блаженства. Вот здесь говорится, Прабхупада пишет в конце этого комментария этот термин. Ананта Брама. Ананда. Что такое ананда? Блаженство. Блаженство. То есть есть просто Брама. То есть когда живое существо ощущает вкус к вечности, то есть желание такого вечного бытия. Но поскольку оно может быть лишено аспекта знания, то есть трансцендентного знания, чит. Но даже приобретя трансцендентное знание, то есть живое существо не может ощущать блаженство, поскольку вы знаете, да, что мы можем много знать, но мы можем не ощущать от этого какого-то удовлетворения. Все знаем мы, что мы не есть это тело. Испытываем мы от этого блаженство, что мы это узнали. А вкус к вечности мы испытываем? Вот здесь много читаем, много обсуждаем. Нет. Поэтому так все скоро, так сказать, начинают испытывать вкус не к вечности, а к чему? К временности. Поэтому кто-то там проблемы разные дает, кто-то начинает там, кстати, стремиться к богатству, к почестям, к власти. Даже здесь, находясь в преданном служении, выслушав все это, попытавшись действовать таким образом, человек просто бросает эту затею. Он может здесь остаться, но он уже просто начинает преследовать материальные цели. То есть мотив его так и остается оскверненным. И даже более того, мотив может еще больше оскверниться. Мотив может еще в большей степени оскверниться. И вот как раз эти аспекты, они обсуждаются в Бхагавад-гите и обсуждаются в ведической литературе. Первый аспект — это брахман, брахман. Второй аспект — это параматма. Параматма. То есть первый уровень брахмана, второй уровень параматмы и третий уровень бхагавана. Первый уровень называется потенцией сандини и представляет эту потенцию Кришне сад. Вечность. Ощутить вкус к вечности. То есть реализоваться как сад. Сад-атма, то есть вечное живое существо. Сад-атма или сад-брама. Вечное живое существо. И иметь полную реализацию этого вечностного аспекта. И когда живое существо имеет определенные качества, определенную природу, то оно может ощутить вкус к вечности тогда, когда оно получает описание положение живого существа, себя, даже положение себя лично или вообще по отношению к другим живым существам, от духовного учителя и получает благословление То есть, когда живое что удовлетворяет духовного учителя, оно получает это благословение, эту реализацию. То есть, духовный учитель забирает часть проблем твоего ученика или сжигает, Кришна сжигает эти проблемы, трансформирует, будем правильно так сказать. Кришна говорит Арджуне, как огонь сжигает дотла дрова, точно так же это знание сжигает последствия греховных поступков. Что же за это знание? То есть даже просто выслушивая это знание, человек может получить часть реализации. Но когда он начинает действовать, то есть практически действовать на уровне этого знания, то есть пытается действовать как душа в первую очередь и во вторую очередь как душа, воплощенная в этом теле, и использовать тело для того, чтобы получить реализацию этого аспекта сад, как душа. Я не есть это тело, я есть душа. И Шрила Санатана Госвами как раз в этом диалоге со Шри Чайтаньей Махапрабху, он говорит, я полностью освобожден. У меня нету этих ложных представлений, что я есть тело. У меня нету этих ложных представлений, что надо стремиться к почести, к власти, к материальным там достояниям, к мистическому совершенству. У меня нету никаких материальных мотивов, ничего. Вот как вы думаете, если у человека нет никакого материального мотива, что это означает? Что он чистый преданный? А? Как вы думаете? Если у него вообще нет никаких желаний. Все, он свободен от всех представлений. У него только один вкус к вечности. Да, и вот в этой истории, в этом диалоге, который описывается в Чайтамрите, Санатана Госвами, он говорит, что меня это не устраивает. То есть этот диалог показывает, как живое существо не удовлетворено. Не удовлетворено этим имперсональным положением. И Санатана Госвами говорит, что дальше-то? Он не ощутил вкуса ни к чему. Даже получил вкус к вечности, все. Но живое существо по своей природе склонно к чему? К наслаждению. И он говорит, ну и что я свободен? Что дальше? То есть именно этот диалог, он подчеркивает неудовлетворенность живого существа в этом освобожденном состоянии. Да, он освободился, да, теперь вечность. Даже если живое существо узнало о параматме природе, но вечность. Таким образом, второй аспект, который познает живое существо, это сверхдуша. И здесь говорится, это взаимоотношение души и параматмы, брахмана и духа. То есть живое существо постепенно начинает узнавать о качестве, которое называется чит. Потенция чит. И кто помнит, как она называется, эта потенция? Одна сандини, другая как? Да ничего не подумал. Хладни. Сам вид называется. Чит. Да? Или как? Есть сандини, есть холодини. Холодини это что? Что? Да, это ананда. Сад-чит ананда. А чит так что это? Как? Ну а как она называется? Сам вид, правильно. Ты сама знала? Или я сейчас скажу? Вспомнила. Вот сура, это в процессе называется. Итак, три аспекта, три потенции Господа, которые представлены в его личности. Это потенция сандини, которая несет аспект вечности, потенция самвид, трансцендентальное знание, и потенция хладини, блаженство. Через что? Через любовное, преданное служение. И какое любовное преданное служение? Какое преданное служение? Любовное. А? Чисто интимное материя. Да. Как называется? Бхакти. Да нет. Према. Према. Према. Према. Это называется према. И как кульминация према бхакти, как самое кульминационное положение према бхакти. Какое? Я еще панчами говорю. Как там называется панчами? О, вот это ты помнишь. Випралам Хасева, да? То есть према-бхакти как кульминация према-бхакти, випраламбра-сева. Любовь в разлуке. То есть самое сильное чувство, трансцендентное чувство. Любовь в разлуке. Випраламбра-сева. Служение в разлуке, из такой любви, из такой только, что разлука, это так, такой огромный потенциал раскрывает, что те живые существа, которые даже находятся рядом с объектом, они не испытывают такого ощущения любви, как испытывают любовь вот в качестве випраламбра-сева. Поэтому сам Кришна, он привлекся этим ощущением. Что же испытывают его чистые преданные в разлуке с ним? Он поэтому хочет через Шримати Радхарани, когда он уходит от Шримати Радхарани, что испытывает, то есть вот эта любовь, усиленная любовь, и как они могут наслаждаться этим чувством. И Шри Чайтанья Махапрабху как раз есть олицетворение это випраламбра-севы, махабхавы, випраламбра-севы. Это любовь Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. Как вот в источнике вечного наслаждения там описываются эти качества. Как она смотрит на облако, на шмель, все, везде Кришна, везде Кришна. Куда бы она, любой человек, который идет, тут же и чем-то напоминает Кришну. И она в сердце ее прямо тут сжимается, начинает колотиться. Она смотрит в небо и все. В общем, каждый предмет, куда бы глаз ее, на чем бы ни, она тут же, ветерок, тут же у нее, так сказать, связывается с Кришной, вода с Кришной, все с Кришной связано. Это называется полное такое сознание Кришны, когда все рассматривается как Кришна, все абсолютно в связи с Кришной. И Шримати Радхарани, она всегда хочет кому-то рассказывать о Кришне. И рассказывает с любовью. Она всегда рассказывает с любовью, поэтому она самая великая проповедница, потому что она помимо Кришны не говорит вообще ни о чем. И она вообще не считает, она даже не понимает, что это такое говорить о чем-то помимо Кришны. Шримати Радхарани никогда даже так. Она не может представить, как что-то может быть помимо Кришны. Это сознание Кришны, потому что на самом деле помимо Кришны ничего и не может быть. Дело в том, что помимо Кришны ничего и не бывает. И она, так сказать, как полный аспект реализации наслаждения Кришны. То есть Кришна наслаждается всем, и все с ним связано, и всем он наслаждается. Поэтому эта потенция Хладини, она является таким конечным пунктом, причиной всех причин, источником вечного наслаждения. И это потенция Хладини, источник вечного наслаждения. Значит, наслаждение всегда стоит аспект какой? Вечности. Вот почему сначала Баларам, то есть сначала духовный учитель, и только потом, что? То есть через духовного учителя можно получить милость Шримати Радхарани, да? То есть только через духовного учителя. Поэтому Кришна говорит, никто не получит моей милости без милости Господа Баларамы. Он не говорит, никто не получит моей милости, если не удовлетворить Шримати Радхарани. Он так не говорит. Почему? Кто знает? Потому что она через нее не духовный учитель. Как представитель? Как представитель Шримати Радхарани? Это как представитель Кришны, как это чистая среда. Чистая среда. Вербное воскресенье, чистая среда. Скоромная пятница. Кто так подумать может? Почему? Без милости. Почему не через Шримати Радхарани? Ну ладно. Дружески. Когда вы так напрягаетесь, грозит потеря памяти. Вообще абсолютно. Как в какой-то комедийный фильм там был. Он говорит, ну! Он такой, ну! И такой, он говорит, что вспомнил? Он говорит, нет, совсем забыл. Вот у вас такой вот такой вид, что если сейчас вас еще напрячь, у вас такое радостное лицо будет. Ну что, вспомнил? Я вообще даже забыл, о чем речь. Так вообще. Это перенапряжение. Когда я сейчас вас спрашиваю, такой начинается звук такой, как трансформатор. И все радостно. Итак, эти аспекты. Сат, чит, ананда. И Кришна в своем трансцендентном положении является совокупностью этих проявлений, этой природы, сат, чит, ананда, природы вечности и блаженства. Сам он представляет этот аспект знания. И в то же время он является истиной, этой абсолютной истиной, и источником этой вечности и этого блаженства. Он является источником этой вечности и блаженства. Поэтому говорится, что ананда временно, оно не может проявиться. Мы не можем проявить. Если это временное какое-то ощущение, это не ананда. Этот потенциал должен быть вечным. Тогда он проявляется в такой целостности природе, в своей целостности природе. То есть, поэтому Кришна, Баларам и Радхарани. Есть такое проявление. Есть, допустим, Радха Кришна и есть Кришна Баларам. Вот во Вриндаване там. Кришна Баларам Мандир. Почему Кришна Баларам? А потом стоит Радха и Кришна. Потому что к этому аспекту наслаждения невозможно приблизиться, имея какую-то обусловленность. То есть человек не может даже близко подойти к этому. Поэтому Санатана Госвами в этом диалоге говорит: теперь я свободен, ты освободил меня, что дальше? Что дальше? Теперь нужно получить этот аспект блаженства, то есть занять себя правильным образом. И этот уровень, когда живое существо освобождено, в преданном служении называется как? Проинформирован и свободен. Вернее, освободился и вот информацию получил. Как называется? Начало преданного служения. Правильно. На санскрите как называется? Ну, не начало преданного служения, начало чистого преданного служения. Это называется начало чистого преданного служения. Пхал? Нет. Как? Да, брахмабхута. Это называется брахмабхута. Именно с этого уровня начинается чистое преданное служение. То есть когда нужно определенное время. Нужно определенное время. Поэтому предаться полностью. Поэтому Кришна и говорит: просто предайся мне. И многие, так сказать, никак не могут добереть. Почему, так сказать, так просто? Это же так сложно стать чистым преданным. Но если вы полностью предаетесь, то вы естественным образом быстрее становитесь кем? А? Сереж, как ты думаешь? Чистым. Очищать, ну, ты вообще это понимаешь или нет? Или просто так говоришь? Нет. Вот здесь есть у нас такие дети, за голову схватятся, и все сидят, медитируют на тетенях. Потом ничего сообразить не могут понять. И вся их жизнь проходит в медитации вместо Кришны на Матаджи. Поэтому очень сложно им понять, как отсюда избавиться из этих проблем. Какое тут служение себе будет? Они не могут никак. Почему? Потому что постоянно непрерывно медитируют не на то, что надо. Почему они медитируют? Как вы думаете? Вот как вот убрать эту медитацию? Ну как? Помните, я вам давал такой пример вот на воскресной лекции? Божество, ну ты опять со своим божеством. Ну, боже, что? Можно подумать, ты перенесла все на воду. Раскаяться. Потом, после раскаяния проходит. Ну, помните, я приводил такой пример. Один человек едет в трамвай или в автобус. Вот представьте, мужчина, обычный мужчина, вот такие, как такой, как мы. И везде, вот летом едет, и везде, где он все смотрит, это тетенька он смотрит. Автоматически. Как бы там он не думал о чем, у него все время, он говорит, ладно. И глаза все время на этом концентрируются. Какая юбка, какая там, голова где выскочила, и все, голова туда, все, все время. Так? Уже молчите. Так или нет? Давайте хором. Так или нет? Вопрос, почему? Представим другое. Смотрите, то есть естественным образом, кто бы мы ни были, у нас тут 144 кантималки, и сколько происходит. Так? Представим, что мы с вами, мы с вами, преступники. Это мы ехали в умонастроение наслаждающиеся. Да? Теперь вы едете в автобусе как преступник, которого разыскивают три здоровых мужика, милиционеров. Три здоровых мужика, милиционеров. Плюс огромный, у них овчарка огромная. Огромная овчарка. У каждого по овчарке. Три мужика здоровых, у каждого по овчарке. Послушайте, да? И вы знаете, что они могут быть переодетыми в гражданскую одежду. То есть сразу не видать их, как вот они. И вполне вероятно, они могут быть или женщинами, или мужчинами. Вы знаете, что вас разыскивают. Более того, вы знаете, что вас вообще уже вывесили везде портреты ваши все. Вот вы едете в умонастроении преступника, преступившего законы все, и вас разыскивают. Какое ваше состояние глаз? Какое? Ну как вы смотрите? Вы смотрите на юбки, там сколько, чего там, кто вы, какая, грудь. Будете смотреть? Вы можете смотреть, но в совершенно другом состоянии будете. Вы будете думать, не мент ли это? И у вас ничего не будет, сейчас я с ней там завалюсь. Эх, было с ней бы сейчас переспать. Или вот бы с ней познакомиться. Вы что будете от нее? Как только вы почувствовали, что что-то не то, вы что будете? Скрываться сразу, да? Отсиживаться, да, скрываться. Почему так? Все же это тут, те же самые голые, голые женщины ходят, все, все, все тоже. Рекламы светят. Почему? Почему вы не можете наслаждаться этим? Потому что будет... Почему только одна опасность? Потому что вы преступник. Потому что вы преступник. Вы узнали о том, что вы преступник. Вы осознали, что вы падшая личность, что вы преступник. Поэтому вы во всем видите проблему, что отсюда может быть проблема. Здесь меня поймают эти три гуны материальной природы с этими овчарками, с этой кармой. Одни покусают мой ум и тело, другие покусают. Третьи еще больше покусают. Почему же такое настроение? Почему два таких разных видения? Хотя человек точно так же всего. Теми же глазами. Теми глазами. Почему человек, который ущербен чем-то, да, ущербен, он всегда считает, что над ним все смеются, любой взгляд его в свою сторону воспринимает как осуждение его какой-то дефекта какого-то и все. То есть особо обостренное это самолюбие и все остальное. Как вы думаете, почему? Вот вы знаете, да, такой есть термин? Злой горбун. Почему? Злая горбунья, злой горбун. Ну почему? Ну и что, был бы добрый горбун. Ущербный, да. Он все время, это все время с детства ожесточало человека, потому что какой-то ущерб был. И над ним все смеялись, и все. И он привык с позиции того, что если кто-то на него смотрит, то знает. И у него в итоге какая реакция? На любой взгляд, на любой... Ему кажется, что его больше всех ущемляют, меньше всех слушают, ставят ниже всех. Ущерб. Может быть, этого и не происходит, никто и не думает о том, что он ущербный. Но он так, он обусловлен этими недостатками. Поэтому он так воспринимает этот мир. Он именно так будет воспринимать этот мир. Это обусловленность. Не свобода. То есть неправильное сознание, неправильное умонастроение. Поэтому все воспринимается таким образом. Как прекратить эту медитацию? Как? Вот здесь в комментарии он говорит. Причиной. Что Брахман, дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами причин и следствий этого материального мира. То есть тогда, когда живое существо начинает как дух размышлять, действовать таким образом, то есть полностью на духовной платформе себя задействует, то оно выходит из-под этого влияния этих трех разбойников. Выходит из-под власти кармы. Ибо действовать начинает совершенно по-другому. Это все зависит от ума. Как настроен ум? Так как же ум можно вырвать? Что сделать? Медитировать на другую. Ну как ты будешь медитировать? Вот ты начинаешь медитировать на другую, а там все равно так. Как? удерживай на мне свой ум, Арджуна, чтобы. А? Да, он говорит, я не могу удерживать. Как я могу? Я хочу, может быть, но я не могу этого делать. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня делать неправильно. Хотя я знаю это. Вожделение. Очень много вожделения. И Кришна говорит, это вечный враг живот. Что? Как победить вожделение? Как? Вот как ты победил его? Сейчас скажи. Ну что смеешься? Если ты пытаешься кого-то обучить чему-то, ты должен сам это знать, как это происходит. Ничего не знаю. Говорится, что ничего. Самореализованные души видят истину и могут дать ее тебе. Что значит самореализованные души? Те, которые вышли из-под влияния этого качества, допустим, они или выходят, или ослабели гуны материальной природы, и они не могут управлять этим. Только от них мы можем получить такое знание. Поэтому Прабхупада и описывает. Он реализованная душа. Он реализован, и он и также, когда кто-то сидит о чем-то говорит, он должен знать, о чем он говорит. Это реализован. Ибо реализованные души видят истину и могут дать ее тебе. То есть они уже этот путь прошли, и у них получилось. Они могут дать. Другие могут только рассказать об этом. Но дать это могут только эти вещи. Ну как победить вожделение? Удовлетворить Кришну. Чем? Каким? Что ты, Ришикули, говоришь? Ну каким? Как вы служили? Чистым сердцем служили. Ну, знаешь, можно 10 тысяч лет жить в храме, что-то делать и не удовлетворить никого. Как это ты будешь стараться? Тебе говорят, что тобой недовольны, а ты стараешься еще больше делать это. Ну ты это понимаешь, о чем ты говоришь? Ты так можешь делать? А я считаю, что ты не можешь так делать. Ну вот видишь, поэтому ты не можешь тоже дать это. Поэтому тебя никто и не слушает. Все очень просто. Мы не станем слушать того, кто говорит очень правильно, но не действует так. Мы не будем слушать. Потому что только тот может дать, кто так действует. Это происходит автоматически. Мы даже не обдумываем, действует он так, не действует. Почему-то мы принимаем все. Понимаешь? Это как вот люди. Они не знают, допустим, кто ты такой. Ты читаешь лекцию, и они принимают. Понимаешь? Они не знают, действуешь ты так или не действуешь. Почему же они принимают? А другой человек сидит, читает. И никто не принимает. Значит, там есть что-то такое, да, чего мы не видим. То есть есть та сила. Сила реализации. Сила реализации. Вы можете дать это. Если вы реализовали это, вы можете это отдать. Если вы это не реализовали, как бы вы красиво это не обладали, человек не может получить. Он может ознакомиться с этим, узнать об этом. Но вот этот толчок, то есть это шакти, он не может получить. Шакти – это определенные виды энергии, вот говорите. Гуру шакти, да? Знаешь, что такое? Гуру-шакти. Бхакти-шакти. Все это шакти. Всевозможные шакти. Шакти что такое? Энергия. Разновидности энергии. Разнообразие и непостижимость энергии Кришны. Очень много всевозможных шакти. Почему называется? Шакти-овеш-аватар. Почему наша школа называется? Брахма. Вернее, шакти паринама вада. Что это за шакти паринама вада? Да. Школа трансформации энергии. Шакти паринама вада. Поэтому мы говорим, есть шакти, человек может делать. Нет шакти, человек не может делать. Где взять это шакти? В душе? Ну где-то. А в каком случае? Как? Мы можем думать, что мы удовлетворяем Гуру и Кришну. Вот я почему говорю. Мы можем быть уверены, что мы удовлетворяем Гуру и Кришну, но однако это не может быть так. Это будет авторитет того, что Кришна тоже такой. Вот это я говорю, это теория. Мы можем даже чувствовать это внутреннее удовлетворение. Нет, мы можем быть сентиментальны, воспринимать. Просто я, вот, допустим, часто вижу, когда и по отношению к себе это ощущаю, по отношению, сам так делаю, по отношению к другим. То есть я полностью недоволен человеком. Но я не могу сказать ему этого. Потому что иначе он вообще ничего не будет делать. Поэтому я знаю, что этот человек очень, ну, такой ложно вдохновляющийся. Поэтому я могу его вдохновить. То есть я говорю, да, ты так здорово все делаешь. И он, по крайней мере, остается, продолжает повторять джапу, пытается что-то делать, все. То есть, но я недоволен. И когда я ему говорю, что да, на самом деле все здорово, он такой радостный. Но я просто это делаю для того, чтобы он совсем не сник. Что видно, он неудачлив в преданном служении. Что такое неудачливость в преданном служении? Йог неудачник. Вот Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому не надо думать, что ты можешь ощущать, что там доволен авторитет или нет. Ну, почему о себе? Мы не просто о себе говорим. Теоретически все здорово. Мы должны знать, как это на самом деле происходит. Мы должны знать точно. Если мы на самом деле хотим это сделать, мы должны так действовать. Но если человек все время говорит об этом, но не действует таким образом, то в итоге никто не получает блага. Никто не получает блага. Хотя Прабхупада в одной из историй говорил, что Суручи, она не действовала таким образом. Но она говорила об этом кому? Тхруви Махараджу. И Тхруви Махарадж стал действовать. То есть она дала информацию. Поэтому Кришна, он говорит, что можно каждому рассказывать. Говори каждому, что тот, кто предастся мне, никогда не погибнет. Он говорит, смело сообщи каждому. Даже если ты сам еще не реализовался, то ты можешь, по крайней мере, смело каждому это говорить. Смело сообщай, потому что кто-то всегда найдется, кто это примет. Разумные личности, их не так много, но кто-то будет всегда тот, кто это примет. И начнет так действовать. Вот почему мы говорим. Поэтому Прабхупада говорил, если из всего того, что я пытался сделать для своего духовного учителя, хоть один станет чистым преданным, я считаю свою милость, миссию полностью выполненной. Хоть один, он сказал. Если хоть один станет чистым преданным, я считаю свою миссию полностью выполненной. Он не говорил 10, 200, 300, он сказал, хотя бы один бы стал чистым преданным. И я тогда считаю свою миссию успешной. Всего, что я сделал. Говорите о чистом преданном служении. Я помню, как на одном семинаре в Москве обсуждали вопрос проповеди, и там кто-то процитировал фразы Шрилы Прабхупады, что есть такой уровень, когда легче проповедовать сознание Кришны, чем следовать ему. Да. То есть легче проповедовать, чем следовать. Поэтому есть вот эти, ну это не секрет никакого, поэтому есть две категории преданных. Одни называются прачары. Они очень хорошо проповедуют, но сами не очень хорошо следуют. И есть ачары. Те, которые очень хорошо следуют, но не проповедуют. И такое понятие «хорошо» нету, конечно. Ачара — это означает тот, кто следует, но не проповедует. Или не сконцентрирован так на проповеднической мысли. А прачара, который очень много сконцентрирован на проповеди, но сам не следует. Поэтому ачария – это тот, кто проповедует и следует. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто… Что там говорится? Как? Кто помнит? Кто поднимается до чистого преданного служения? До самого? Тот, кто проповедует – это чистое преданное служение. Без сомнения поднимется до чистого преданного служения. Да? Так он говорит? Давай вспомним как. А, вот. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, кто не предан мне и не занят преданным служением мне, а также тому, кто завидует мне. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим бхактам, непременно поднимется до чистого преданного служения и в конце вернется ко мне. Нет в этом мире слуги дороже для меня, чем он, и никогда не будет. Таким образом, преданные, когда они не проповедуют чистое преданное служение, они не могут подняться до него. То есть тогда, когда они не могут разговаривать о Кришне, мало говорят о Кришне, мало беседуют о Кришне, они, естественно, не очищаются. Всякая праджалпа все время, о тетеньках говорить, кого любишь, там, кого все время ум занят только этим. То есть вот вчера мы читали этот стих, где говорится, философский поиск абсолютной истины. То есть когда человек не размышляет над философией сознания Кришны, его ум постоянно занят праджалпой. Постоянно. Смотрите, годами. Год, два, три, четыре, одно и то же. Практически можно сказать такое, полумертвый человек. И очень сложно это сделать, пока сам человек решительно не настроится. Нужно решительно шагнуть. Надо свой ум занять, ум не занят. Вот я, кстати, о просаде хотел бы сказать, что на самом деле пищу, которую мы едим, она тоже должна готовиться в определенном умонастроении. Если этого умонастроения нет, то следствием, то есть вы знаете, да, что пища, она передает такое эмоциональное настроение. Прабхупада говорит, что как художник он передает свое эмоциональное настроение через картину. Также и повар, он как художник, он передает свое настроение через пищу. И если вы смотрите или вкушаете эту пищу, так же, как вы смотрите на картину, то вы можете принимать такое же настроение. И у вас могут возникать разные проблемы. Вот как фильм, допустим, мы смотрим фильм какой-то ужасов, да? И в итоге мы что? Как поели его. И у нас потом это вот начинается. Проблемы. Точно так же и кулинария. Если мы эти проблемы съедаем, то у нас могут быть тоже. Вот вы помните, даже есть такой диалог, когда Драупади, она говорит Бхишмадеву, а ты чувствуешь совершенно потерял ум, вкусив непредложенные пищи Дурьяшан. То есть просад Господа. И иногда получается, что либо пища недостаточно квалифицированно предложена, то есть не с преданностью предложена, либо пища приготовлена человеком недостаточно правильного умонастроения. И это тоже может отражаться на нашем поведении, на нашем уме. Это очень сильно. Что же говорить, если мы даже вот общение какое-то, мы с кем-то пообщаемся, чувствуем себя скверненным, чувствуем себя как облитым человеком. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Кухня — это не такое место, что мы туда должны ставить людей с проблемами, готовить пищу. Иначе у многих появятся проблемы. И второй аспект — это предлагать. Иногда все сводится к механическому же предложению. Кришна говорит с любовью и преданностью, но иногда все очень красиво начинает. С пышностью, но уже без преданности. Поэтому до ритуалистической деятельности все может свеститься. То есть все четко, как кармаканди. Все здорово, вообще идеально, ни одной ошибки. Но там нету преданности. Человек может исчерпать свой потенциал преданности, потому что у него тоже проблемы. То есть много начинает общаться с матаджами, туда-сюда стремится. И голова у него тоже, медитация не в том направлении начинается. Поэтому пища тоже может быть недостаточно квалифицированной пищей для того, чтобы ее употреблять. Поэтому, в общем-то, мы стараемся, должны стараться избегать вкушать пищу от непреданных. Я категорически хочу вам объявить, никогда не больше ничего не ешьте от непреданных. Ничего, нигде, ни в каком месте. Это уж если вашей жизни угрожает там какой-то голод вообще, вы можете это сделать. Лучше либо сами приготовьте, либо тот человек, который является преданным Господом, пусть приготовит. И пища обязательно должна быть предложена. Обязательно должна быть предложена. Это очень важный момент. Мы иногда недооцениваем это. Иногда недооцениваем. В храме, еще раз, ну, в меньшей степени люди рискуют, поскольку здесь все почти стараются. И то иногда принесут, ты уже съел, ой, забыли предложить это. Да, или кто-то так готовит, это кто приготовит? Что-то все время голову стало к земле тянуть. Вот постоянно. Все время голову. Как только поем, ну что такое, ничего понять не могу. Думаю, ну болезнь у меня. Думаю, может уколы замолить. Поем другой, другого просада. Вообще нет ничего. Даже наоборот, какая-то жизнедеятельность, активность. Я очень активный человек. Но как только поем этого просада, ну все. Голова как магнит. Потом смотрю, повар-то все время в горизонтальном положении. С открытым ртом, так сказать, и все время у меня там в глазах дама пик. Дама треф и дама буби. И дама винни. Конечно, так сказать, проблемы начинаются. Эти проблемы могут начаться. Уже получать эти проблемы. Поэтому... Что значит посвященный? Еще надо посвящение получить. Не просто посвящение. Еще. Это посвящение в правильное умонастроение. На самом деле это посвящение в правильное умонастроение. Когда нам дают дикцию, это означает, что мы теперь можем делать это в правильном настроении. С правильным умом что-то делать. То есть повторять мантру с правильным умом. Все делать с правильным. Когда нам дают второе посвящение, говорится, что о том, что мы уже более глубоко даже можем воспринимать. Уже можем настраивать, независимо от своих желаний, своих правил. Уже научились, ну, маломальски его контролировать. Маломальски еще. Но вот, кстати, уже какие-то возможности появятся. Значит, поэтому, особенно тем, кто в храме не живет, никогда ничего не ест. Это не преданно. Вообще. Поверьте, я на себе, честно говоря, дуру проверял это все. И все это на самом деле здесь. Никогда не ешьте это. Если они не преданы, лучше не ешьте. То есть там, я говорю, в крайнем случае, если это должно быть очень хорошо предложено. Но это лучше не ешьте. В общем-то, вам я не рекомендую. Лучше не ешьте. Это очень сильно действует на ум. Очень. Даже не представляете. И когда я вот перечитывал там Махабхарату, я... Почему-то вот я стал медитировать на просад, да, на это. И вдруг показалось, что в писаниях на каждом углу об этом говорится. Вот говорится, с каким сознанием начинать читать. То есть, вот только о семейной жизни, да, вдруг задумался, да, и вот все, везде. О, оказывается, самое главное, семейная жизнь. Вот помните, что я говорю? Да? Там только, так сказать, бизнесмен, так он там все только видит, это, о деньгах. Я да, и на самом деле, оказывается, все писания испещрены этим, этой рекомендацией. Только вкушать, только пищу, предложенную Кришне. И везде говорите, что эта пища не просто должна быть предложена, а еще приготовлена преданной. И Бхагаватам, там рекомендация есть Бхагаватам, Брахманам, что если пища, даже если пища приготовлена в нечистом месте, да, в нечистом месте, она должна быть предложена Верховной Личности, Высшей Кришне. В нечистом месте имеется в виду не мясо, естественно, а, ну, вегетарианская пища в нечистом месте. Не нечистой личностью, а в нечистом месте. Она должна быть предложена. Потому что это важно, значит, чтобы просад готовился в чистом месте. Это очень важно. Это тоже очень сильно действует на сознание. И я нашел целую лекцию Шрила Прабхупады, где он говорит, если в грязной кухне готовится пища, если там нету стандарта, как Кришна, он там не присутствует, ему приготовление. И единственная надежда может быть на квалифицированную личность, которая с такой любовью и преданностью предложит, что там оттуда все это будет снято. Но обладаем ли мы такой квалификацией, такой любовью и преданностью, чтобы такие, кстати, такую пищу, так сказать, с любовью и преданностью предложить? Естественно, я думаю, нет. Поэтому лучше внимательнее быть. Во-первых, инициированный преданный должен быть. Пуджари инициированный преданный должен быть. И повар должен быть инициированный преданный. Более того, повару неплохо было бы, чтобы он был в хорошем настроении. Ну или, по крайней мере, умел контролировать свое сознание во время приготовления. А чтобы контролировать свое сознание, нужно строго следовать садхане. По крайней мере, стремиться. Но у нас есть проблемы. Поэтому я даже помню опять эту же ситуацию с тем же самым поваром, когда это было потрясено. Сначала я начал видеть сны какие-то странные. Ну я же стесняюсь обычно говорить, это же мой авторитет, ну вот карма, проблемы пришли, вот где-то что-то. Потом мне другой человек говорит, у меня вообще сны вообще заболели. Третий, четвертый, пятый. Я говорю, ну-ка иди-ка спроси там Матаджи. Ой, там Матаджи тоже проблемы. Просто никто друг другу не говорит об этом. Оказывается, проблема охватила весь храм. Весь храм. Только от того, что это мы вкушаем пищу, приготовленную этой личностью. И только из-за того, что та личность, которая должна квалифицированно предлагать, неквалифицированно стала предлагать эту пищу. Сведя все просто в таком, ну, такое мирное течение преданного служения. Такое, знаете, как вот Бхактипал Махарадж мне говорил, такое матховское настроение, гаудио-матхов настроение такое. Сидеть в храме и там и все. И никакого духа, так сказать, расширения. Ну там все. Все нормально уже, все отработано и все. Ой, не надо никаких нам новшеств, и не надо никакой нам глубины, не надо. Вот все мы здесь вот, и все. И мы потихоньку шлепаем, не надо, поем песни, не надо нам ничего больше. И также в служении пуджари может быть такое же состояние. Что пуджари просто все сможет свести к ритуалу. И если пуджари себя каждый раз на пуджи будет ловить на том, что на самом ли деле-то я сейчас предложил с преданностью. Если каждый раз, при каждом предложении он будет концентрировать свой ум, если повар будет концентрировать, на самом ли деле я сейчас как преданный себя веду. Помните, я вам говорю, когда я вот Джайарадха Мадхава начинаю петь, я все время себя ловлю. А думаю ли я сейчас о Кришне, или просто это я уже начал петь. Джайарадха, и все, это для меня ходит, это сандири, муридиндири, бабаясики. Ясики, бабаюньки, пепернки, это уже вот это тарабарщина какая-то, или это до уровня тарабарщины свело. Да, на самом деле ум-то мой начинает размышлять о Кришне. Размышляет он ли о Кришне? Нет. Поэтому я говорю, что каждый раз я стараюсь петь. Джайарадха Мадхава, столько много изображений, вспоминаю эти изображения, как там Радха, Кришна, вспоминаю историю какую-то из вечного, источника вечного наслаждения, когда поют. Гопи, я вот вам рассказал, да, как я какую-то историю вспоминаю, как гопи там бежали, как они, так сказать, ночью там под покровом, ночью там прячутся под всякими заплетениями, пробираются в этот Севакундж, да. Я все время об этом вспоминаю. Как Ямуна, она так ждет Кришну, когда он, как она бросаются волны на него прям, кидаются, они так счастливы, что он подошел. Как Холм Гавардхан, он служит Кришне, как Кришна принимает этот облик. И все остальное, как он в эти леса, да, я представляю, как это. И это на самом деле умиротворяет, успокаивает, ум переключается. И тогда лекция, так сказать, более течет, более, так сказать, лучше как-то отключается ум. Когда этого нет, когда просто человек сводит все к ритуалу, как-то сыпет все кастрюлю, все подряд, так сказать, ему говорят, не сыпь, нет, он все равно сыпет. Все вот так, до механизма, и все думает только о своем. Тут тоже можно это делать, изображать из себя лицо такое. Чищи, не тай, горка, кей! Можно так уже делать. И так смотреть, как они там видят, нет? Можно что угодно делать. Постепенно. Сначала это все, вы видите, да, как все неофиты энтузиастичны, все из чистого сердца делают. А потом все же сводится к ритуалу. Махание чимары там и все остальное. Так же, как распространение книг. Лекции все сводятся к формальности, все. Вы замечали это, нет? Ну так. И все, в итоге, уже прогресса нет. И просто долбать это, как биться, как эта пчела, биться в банку с медом. Поэтому контроль ума постоянно говорится. Контроль ума, контроль ума, контроль ума. На самом ли деле в уме я сейчас сконцентрирован. И человек раз, и он говорит, ловит себя на это. Нет, я сейчас не делаю. Поэтому, значит, нету этой преданности. Опять до уровня ритуала все. Он снова начинает, снова, пока не слушаю. На самом деле я сейчас слушаю о Кришне. На самом деле я рассуждаю, на самом деле мой ум погрузился в размышление этой проблемы. На самом деле я обдумываю. Так мы можем взять ум под контроль, потому что разум здесь. Разум. Разумный человек хочет себе блага. Пропада говорил, кто такой разумный? Тот, кто хочет высшего блага. Есть низшие вкусы и есть высшие. Разумный тот, кто между низшим и высшим вкусом, какой вкус выбирает? Это разумно. Когда мы видим дурачка, так, кстати, он всегда что-то не то выбирает. Помните, как я говорил, там, между Мерседесом и Запорожцем? Разумный человек стремится на самом деле благо получить. Поэтому он говорит, надо просто ум контролировать. Правильным умонастроением находиться. Не смотреть на это, не созерцать объекты для чувственных наслаждений. А что сделать? Видеть объекты в связи с Кришной. Как вот говорит, смиренный браман, браман одними глазами смотрит на того, на того, на того, в виде единой природы. И он смотрит так, как бы задействовать, как правильно их использовать, в том, чтобы они сами получили благо и продвинулись к Кришне. Вот и все. Хари Кришна. У нас, может быть, и так по горло своих проблем, еще чьи-то чужие. Оскорбление. Как вот у нас тут недавно один преданный выступал. Да здесь вообще все вот такие дураки, никто ничего не знает. Это было оскорбление на парадхе, вайшнава парадхе. Говорится, бешеный слон врывается в сердце, там топчет все подряд. Вайшнава парадхе, человек падает после таких слов. Кришна может отвернуться от него сразу. Он не специалист, он не квалифицировался думать, кто здесь, как, на каком уровне находится. И сравнить себя так, с другими это опасно. Не смогут быть возвышенные личности. Очень возвышенные. Правда, их не так много, но они могут быть. Очень возвышенные личности. И Кришна может оказать очень суровое. Это такое мнение, такое ляпсус лингва. Говорится, в Кали-югу не учитываются только мысли. Но слова и действия учитываются. Слова и действия. Поэтому Прабхупада говорил, не торопитесь ляпнуть чем-нибудь. Даже если в вашем уме, так сказать, моча вам ударила в голову. Мудра ударила в голову просто. Не торопитесь ляпнуть, иначе за эти слова вам придется расплачиваться перед Кришной. Дурваса Муни, и Прабхупада говорит, Дурваса Муни, он ляпнул Рамбариша. Ляпнул своим поганым языком. И чакра с пальца сразу сорвалась. Без указаний сорвалась. Дурваса Муни долго убегал. Пока не упал в стопы этой личности, не вымолил прощения. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Чтобы всех обозвать там дураками, еще в каком настроении, там, сравнить себя со всеми. Можно говорить о себе. Но постараюсь. Все это причина. Надо ум, учиться ум контролировать. И самый лучший способ научиться контролировать ум, это внимательно повторять все это и внимательно слушать его. Прабхупада говорил, слушать надо, джапу надо слушать. Не надо ничего представлять, Кришна там во Вриндаване бегает. Не надо этого представлять. Ничего вообще не надо представлять. Надо просто очень внимательно каждую букву джапы услышать. Чтобы звуки Кришны проявляются. Если ваш слух так настроен на слушание собственной речи, собственного голоса, собственных букв, которые там. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. А вы не торопитесь там, не бежите там. Гири Гири Гири. Ре Ре Ре Ре. Вы же слышите, что Ре Ре Ре. Поэтому он говорил, не надо даже думать ни о чем. Просто надо очень внимательно слушать свою джапу. Свой собственный голос слушать в джапе. Чтобы все буквы были там правильными. Такая личность начинает просто как ветер продвигаться. Как ветер начинает реализации приходить. Как ветер. Он просто. И не думает там, сколько, 16, 2 часа я читаю или 3. Уже набрать темп и читать внимательно. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И он должен помнить, что Хара, Хари, это Шримати Радхарани. Кришна, это Кришна. Источник вечного наслаждения. Рама, Кришна, все привлекающие. Рама, все радующие. И мы просим занять себя. И все. Надо только даже достаточно не думать об этом, просто знать это. Как тут же человек внимательно слушает, это будет в уме возникать. Радха будет появляться в уме, Кришна, желание служить, чтобы они заняли. Просьба, молитвы. Вот внимательного слушания, тогда не надо будет себя заставлять мультики какие-то там видеть. Вспоминать, как мы видели кино Рамаяна, там, кстати, вот там Кришна сидит там на качелях или где там. И там я. Не надо этого делать. Надо очень внимательно слушать. Прабхупада только об этом говорит. Внимательно слушайте свою собственную джапу. Очень внимательно. Слух свой, сконцентрируйте свой слух на каждой букве, чтобы каждую букву правильно произнесли. Не Кришна, там нет такого. Кришна. Он Кришна. Там соединительное пис. Там есть. Хари Кришна, Хари Кришна. И читают там. Читание приятно. Хари Кришна, Хари Кришна. Крик такой. Хари Кришна, Хари Кришна. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна. Поэтому столько проблем. Ум-то не занят, слух не занят, поэтому ум гуляет везде. А когда вы сосредоточите внимательно свой слух, ум, он привязан к слуху. Поэтому Шравана. Почему, говорит, это через слушание? Потому что ум привязан к ушам. Как вы говорите? Вся проблема между чем? Между ушей. Между там, между ушей. Через уши так. Все, что мы слышим, влияет на наш ум. Когда что-то кто-то нам говорит, он влияет на наш ум. Когда мы это говорим, Хари Кришна, Кришна, читать начинаем, мы должны очень внимательно слушать. Каждая буква должна правильно звучать. Если человек так читает, читает, это не то, что... Ой, я уже три раза так повторил, что-то ничего не получается. То есть желание немедленного результата. Надо сделать это... естественно, чтобы всегда так джапа читалась. И тогда вы ощутите, что все начинает. Все приходить начинает. Потому что шраванам появляется, внимательное слушание. А следствием этого внимательного слушания правильное воспевание появляется. Что если вы неправильно слушаете, то и вы воспеваете неправильно. Что, чего, не слышишь, что ли, что у тебя гири-гири там? Ре-ре-ре-ре. Или это у меня есть родственница одна, она так читает. Я говорю, громче надо читать. Не, ничего, я все так. Поймите, что джапа это не то, что вот как мы вздумали, как вот нам там в голову ударило, и мы так ее читаем. Мы должны шастры довериться. Гуру, шастры и садху. Прабхупада, гуру, шастры и есть садху. И Прабхупада ссылается на садху, на всех остальных ачарьев, ссылается на шастры, и он наш гуру. И он объясняет как. Как это делать? Он говорит, когда вы в кругу преданных читаете нормально, но не мешайте своей джапы. То есть, но вы ее обязательно должны четко слышать. Каждую букву своей джапы должны слышать. Обязательно. А тут мешает, тут кого переорет уже. А тут говорит, там стоят кричат. Или кто-то там свою не слышит, у него уже. Ты что-то неправильно читаешь, а? Сам. Свою джапу нужно очень внимательно слушать свое воспевание. Поэтому человек заступает, потому что не слушает. Там же мультики появились, как под телевизор, в уме там. Включился. Да? Так же. Джапа. Поэтому он все время там этот телевизор, и там опять тетенька какая-то. И все. Потом так сидит. Что делаешь? Он телевизор смотрит, не мешает. Да, он смотрит телевизор. Вы что думаете, он медитирует на ум, что ли? Телевизор, там постоянно ли телевизор включен? Когда человек насмотрится этих фильмов, у него все время. Одноглазый гуру там. Кто был одноглазым демоном? Шукрачарья, духовный учитель демонов. Поэтому Прабхупада говорил. Что вы можете смотреть там новости какой-то? Но если вы там можете, так сказать, обладаете какой-то. Как тут, кто это там мне рассказывает? Мы решили, как Лакшми Нараяна, смотреть телевизор и лекции составлять. Смотрели с телевизора, прекратили подниматься, прекратили повторять джапу. Вдруг у нас проблемы возникли. Думаю, как же Лакшми Нараяна там всякие лекции придумал? Знаете, кто это? Знаете, вот это же да. Потом они мне признались. Как у вас так это получается? Мы тоже так сели, день пробуем, два пробуем, три, уже не встаем, уже джапу не ставим, уже мясо захотелось. Это иллюзия такая, я так живу. Это надо быть преступником, чтобы смотреть на все глазами преступника, тогда вы можете отсюда извлечь пользу. А когда вы смотрите все это глазами наслаждающегося, какой у вас только одни проблемы начнутся? Когда вы смотрите глазами преступника, тогда да, отсюда извлечете пользу, как криминальный расследник. Тогда тут можно пользу извлечь. Есть вопросы? Что? Если мы вступаем с кем-то в контакт, мы говорим, ну, санкетами, да, там вообще не происходит. Да. То есть, ну, так или иначе, завязывается какой-то диалог, и приходит он слушать человека. Да. Ну, то, ну, это неизбежно. Так или иначе, когда ты хочешь, чтобы там важный контакт, необходимо с ним начать разговаривать. И вот этот момент, то есть, в каком правильном находиться на настроение, чтобы человек не повлиял на тебя, чтобы это не сбился, не сбил свои цели. Должны сознание Кришны служить. Надо научиться в сознании Кришны смотреть или слушать. Если человек не умеет слушать сознание Кришны, ну, это же это я знаю сотни тысяч примеров, как люди выходили на санкиртану и падали на санкиртану. Просто выслушивают все, что им говорят об этих людях. Поэтому выходить на санкиртану, то есть это не так просто. Просто таких примеров есть в нашем храме. Как преданные ходили, встречались с теми людьми, и те люди очень быстро их переубедили. Да, эти люди их переубедили. Очень быстро. Хорошо. Поэтому Прабхупада говорил, если вы хотите обмануться, тогда придет тот, кто вас... Если вы хотите, чтобы вас кто-то переубедил, вас легко очень переубедил. Знаний не хватает, не хватает опыта. Поэтому кто-то более всего логичный. Поэтому есть это описание. Три уровня квалификации. Канишка Адхикари, Мадхьяма Адхикари и Утама Адхикари. Канишка Адхикари — это тот, кто в храме только может быть преданным. В основном так. Это проще. Это. Есть, конечно, четко, что божества. Но... Нет, я скажу более проще. Тот, кто в храме преданный, это Канишка Адхикари. И когда он даже в храме ему начинает проповедовать что-то анти, он даже тут начинает колебаться. Но все-таки он так еще устойчив, потому что он в храме как-то этого спасает. Мадхьяма Адхикари — это тот, кто имеет уже твердую веру, но недостаточно имеет знаний. Поэтому, когда он выходит за пределы храма, под влиянием вот этого общения у него возникают проблемы, но вера его все-таки не колеблется. А вот там Адхикари, он во всех местах преданный, и у него четкие есть аргументы всегда, как любого победить в любом споре. Аргументированно. Ну, если не, не в споре, а вот когда такой логичный, ну, разумный, он всегда убедит. А если он чувствует, что это все перешло в спор, он просто прекращает. И говорит, извините, уходит в другого. Он не теряет зря время. Он не тратит время на пустые разговоры. Он очень хорошо помнит 10 оскорблений святого. Проповедовать тому, кто враждебно относится, не предан. Очень можно понять. Тут же начать разговаривать и можно понять. Есть у человека потенциал, нету, склонен он принимать, не склонен. И просто Прабхупада говорил, такой, ну, преданный, квалифицированный, он просто рубит ложное эго этого человека. Очень сильно. Когда он видит, что тот ничего не понимает, он рубит, он топором бьет и уходит. И тот человек так всяко разно, но этот человек в итоге, только благодаря тому, что этот преданный так квалифицированно срубил его ложное эго, этот человек становится преданным. Но это слишком нужно. Большую милость получить, чтобы чувствовать это где. Ты это не сам человек не чувствует, ты это свыше даешь. То есть это какая-то милость, благословение. Когда человек ощущает знание, как Кришна говорит, я лучом знания. Он рубит ложное, и люди все в проблемах, но они предаются из них. А когда человек мягко начинает говорить, человек все. Ну это как ребенок, когда он шлепнешь, тогда он все соображать начинает. Так и этот уровень. Есть такой уровень, который пока не срубишь их ложное, они ничего не соображают. Но кто-то сентиментальный говорит, ой, плавку перегнули, сломали. Время приходит и видим, что именно они становятся преданными. Кому будут, кого сломали, кого срубили. В нокаут отправили языком. Языком в ухо как дал. Ложное мышление. И Прабхупада говорил, они разумные. Это очень хорошая категория людей. Они разумные. То есть их через ложное эго срубить можно. Поэтому Прабхупада говорил, что есть брахманическое население в этом мире. Ну, такие негодяи, ослы. Но если вы рубите их ложное эго, они предаются. Всякие ученые, там, ну, разумные люди. Глупо-то он даже не понимает, что это ложное эго. Бей сильнее, он говорит. Он даже не говорит, сам дурак, там не спорит. Да, я такой. Да. Я что, даже хуже? Да. То есть бесполезно. Никаких импульсов не будет. Ничего. Есть вопрос? Не общайтесь с ним. Никогда не говори. Если ты видишь, что они обижаются, зачем? А зачем тогда им говорить? А? Иногда просто, ну как, скажешь что-нибудь, обижаются, даже как неожиданно. Ничего такого не имело, да? Еще раз говорю, мы должны иметь квалификацию, мы должны иметь положение, где. Каково твое, как сказать, предназначение твоих слов человека? Если ты видишь, что каждый раз ты, кстати, он ему причиняет это беспокойство, не надо его беспокоить. Если видишь, что он неправильно реагирует, прекрати общаться на этом уровне. Есть разные уровни общения. Вот у нас есть такие преданные, когда я начинаю, что на самом деле хочу каким-то образом на них повлиять, они в слезы там бросают, и все. Я постепенно просто прекращаю с ними общаться вообще. И все свожу просто к формальному общению. Ой, я так рад! Но я даже не думаю в этот момент о них. Все. Они так далеки. А внутри они от меня уже так далеки, я их даже не вижу в упор. Даже когда в упор я их не вижу. они не восприимчивы уже ничем. Уже такая дистанция между мной, огромная дистанция. И все такое они сделали это сами. Но они могут точно так же приблизиться. Вот почему Кришна говорит? Тоже Кришна так же. Ну, это, видимо, в каждом из нас есть. И он говорит, они даже не могут приблизиться ко мне. Так далеко, я отдаляю от себя, он говорит. Это не то, что так вот физически, изнутри это происходит. Как вот Бхактивапа Махарадж на лекции говорил, самое страшное это что? Безразличие. Да, безразличие. Это самое страшное. Пока нас ругают или что-то с нами происходит, значит мы так дороги. Пока нас колотят, пока что-то с нами происходит, это все говорит о том, что столько внимания, столько энергии. Даже побить-то нас, это столько надо энергии, столько нервов сжечь. То есть куда-то, откуда-то он взял и туда. Значит, он так надеется, вот так хочет, чтобы. Вот там так дороги мы, так близки. Когда это прекращается, все, безразличие наступает. Это самое страшное. Когда мы начинаем ощущать это безразличие, это все. Различие. Иногда человек сам делает все для того, чтобы кто-то проявил это. Раз сказал, два, дрался, боролся, но ведь бесполезно. Просто на этом уровне уже не общается. Да, ты есть хорошо, но поймешь, я не здоров. Не поймешь. Что я могу уже все сильно? Как врач, который уже просто, знаешь, ну, да, он неплохо относится, но он уже не лечит. Он уже отказывается лечиться. Лечить отказывается. Вы к нему приходите, он говорит, а вы да, ну как у вас, нормально. Ну вот вам таблетка на 26. Просто он поддерживает с вами такое внешнее отношение. Все. Но внутренняя связь уже настолько ослабла. То есть он готовится с вами расстаться изнутри. Видите, что человек не понимает ничего. И внутри это очень страшно, когда кто-то готовится с вами расстаться. Это очень. Все, чего в жизни надо бояться, это когда кто-то готовится с нами расстаться. Изнутри уже начинается все. И просто поддерживает отношения. Ну все, он уже вне. Вы уже вне его жизни, на самом деле. Уже все его планы, уже у вас там нет, этих планов. Что вы сделали все, чтобы отдалиться. Поэтому мы видим, как многие преданные вне планов теперь. А так в планах иллюзии такие. План Кришны. А кто-то в плане Кришны. И Кришна, когда что-то планирует, он говорит, так, у меня есть вот этот бхакта, так, я запланирую так вот, там, тогда надо будет там это сделать. И вот он пусть сделает, он так хочет это делать. Я вот так ругаю, так все, он все молодец. Молодец прямо, так все. И старается все делать так вот. Есть, конечно. Дым, но огонь все время разгорается. И я планирую на него. И Кришна в планы вставляет свои планы. И мы видим, как кто-то в планах Кришны участвует. Очень здорово вписывается. А эти люди уже, Кришна уже планирует. О, и в этом плане. И точно мы видим, что ты уже кого-то нет в этом плане. Хотя отношения, да, что приходит, да, пошел. Пожалуйста. Как у тебя дела? Все нормально, да? Пожалуйста. Если что, надо, приходи. Ну так, это формально совершенно поддерживается. Обуза, так сказать. Никогда не надо быть обузой. Иначе от обузы, так сказать, всегда ждут моменты, когда от меня избавиться. Как вот говорят, с воду кобыли легче. Есть этот стих, что человек, который не предан, подобен мертвецу, да? Подобен мертвецу, что вроде бы он живет, но все, что он делает, это как деятельность мертвеца, как привидение. Никакой пользы, никакой ценности в этом общении. И таскать это привидение с собой тоже нет никакого. И каждый разумный человек хочет избавиться от привидения. Каждый человек разумный хочет избавиться от привидения. Оно бесполезно, только одни беспокойства. Привязываться к привидению, какой смысл? И Прабхупада говорит, что когда человек не хочет предаться Кришне или не хочет действовать правильным образом, вы просто должны избавиться от него, потому что иначе он будет обузой в вашей духовной жизни. И помните, вот вчера мы стих читали там про семейную жизнь, затягивающее влияние там семьи, детей, да, дома. И там Прабхупада говорит, это не говорит о том, что надо избавиться от детей, там, от семьи. Надо их занять в преданном служении. Но если эта же семья начинает препятствовать вашей духовной жизни, то от такой семьи, от таких детей, от такой жены, от такого дома, от таких родственников лучше поскорее избавиться. Ибо смыслом человеческой жизни является духовное самосознание. Прабхупада рекомендует нам, он ачарья. Он говорит, если они принимают это, пожалуйста, оставляйте их. Если они это не принимают, лучше от них избавиться. Потому что они будут обузой вам, они вам не дадут этого сделать. Если вы пойдете на поводу их желаний, то ваша духовная жизнь тоже становится обузой, то есть бесполезной. Все, это уже бесполезные люди, какой смысл? Одни проблемы. И вы постоянно соприкасаетесь с ними, только все время в расстроенных чувствах, в растрепанных состояниях. Все это все время мешает у вас. Настроение не то, у вас ум начинает беспокоиться от соприкосновения с этими личностями. Они вас выводят из равновесия постоянно, и все, лучше от этих. Серега, иди отдыхай. Иди. Иди, иди. Ну? Я нормально. Да. Поэтому каждый говорит, что делать, что делать? Прочитайте Бхагавад. Вот что делать. Понимаете? А то каждый. Да мама, мне не хочет, чтобы я это делал. Что делать? Прочитай Бхагавад. Вот раньше я все время смотрел наш великий знатоки шастры. Мама там вот тох, мама все. Что делать? Ты Бхагавад-гиту читала? Ага. Ну понятно. В каком умонастроении? В умонастроении наслаждающегося. Можно так лекции слушать в умонастроении наслаждающегося. Духовного учителя смотреть в умонастроении наслаждающегося. Все можно делать в умонастроении наслаждающегося. И не будет никакого продвижения. Не будет никакого. Понимаешь? Когда кто-то начинает так делать, у него нет такой преданности. Поэтому люди из-за какой-то мелочи я как-то соскальзываю. Есть вопросы еще у вас какие-нибудь? По лекции, может быть, вообще? Нет, нельзя. У тебя по лекции? Матха, ты руку поднял. Ну, связано с тем, что вы сейчас говорили. И вот вы раньше тоже говорили, что иногда уже сразу видно, преданный приходит, на что он способен. С этого будет толк, бесполезен уже сразу. Ну, это на какой-то промежуток времени, наверное. И сейчас вот, ну, а что может такого преданного вообще как-то ставить в рамки? Потому что мы знаем, что даже вообще, если кармик был человек, и он может прийти, и он может начать прогрессировать. Да. А этот преданный, он уже имеет какую-то информацию, какой-то опыт, и он вот скатывается, что-то его может же в рамки поставить? Это обучение и общение. Если мы даем правильное, хорошее общение и обучаем человека, тогда у него больше шансов продвигаться. Правильное общение и обучение. Что такое обучение? Мы должны правильно его занять. Что значит правильно? Дать ему возможность рано утром вставать, дать ему возможность обходить тулус, дать ему возможность 2 часа повторять мантру, дать ему возможность, дать возможность обучать его, говорить, почему это, для чего это. Почему это обучать, напоминать? А дальше он сам вкус выбирает. Должен дать ему общение. А чтобы он это делал, он должен видеть людей, тех, которые это делают, и счастливы. Если он видит тех, кто это делает, и так все время страдают, все время сами где-то по подвалам там шарятся, все время сами избегают этого, а потом это же и проповедуют, он тоже сникает, он противоречит. И возникает противоречие. Как-то Харикеша Вишнупад, он говорил о том, что в России нету старших преданных. Поэтому много этого исходится к такому, к не очень хорошему эффекту. Дефицит. Дефицит старших преданных. Есть очень много людей, которые давно находятся в этом. Но старшинство преданного служения немного в другом. Во вкусе. Во вкусе. Чистоте мотива, в энтузиазме, правильно, продвижение, все остальное. Я, допустим, знаю многих преданных, которые по полгода не ходят на приветствие божественности. Лекции много не читают лекции. Так, в основном все время что-то занято чем-то, мировыми какими-то проблемами. Какими-то такими масштабными просто ужас. Такое Марс, Васюки. Серьезно. А когда старший преданный, он энтузиастичен, он сам действует, это очень сильно обновляет все. Поэтому они иногда привязываются только к одной этой личности и все. Не к кому-то другому, а только к одной этой личности. И потом это получается такое положение, что все сконцентрировано на одной личности. Эта личность источник вдохновения, эта личность источник всех решений проблем, эта личность. Все вот на этой личности сконцентрированы. Так вот, так происходит иногда. Пока не проявляется. Поэтому Прабхупада сказал, если хоть один преданный станет чистым, не считая своим насилием. Что он понимал, что очень много тоже на нем сконцентрировано. И иногда кому-то кажется, что это моя преданность. Но это преданность этой личности. А эта личность получила ее духовный учитель и так далее. Если посмотрите, как просто убрать какую-то личность, и сразу начинает. И все начинают работать. А где? Опять эту личность раз помещали, и опять все начинается. Преданный вдруг, моя преданность опять пришла ко мне. Опять я стал преданным. Поэтому, когда Прабхупада покинул эту планету, очень много. Поэтому что значит, чтобы как человек имеет возможность бесполезно или бесполезно? Он привлечься должен кем-то. Служить ему. Не можем заставить себя почитать, заставить себя служить. Это очень сложно. Просто заставить. Это должно быть естественно. Есть такое понятие раздуть авторитет. Надуть сложно. И в какой-то другой ситуации видно, этот авторитет лопается сразу. А есть авторитет, который в любом случае на авторитетом ставится. Там так и Прабхупада говорил, я преданный в Америке, где угодно я буду преданный. Поэтому, когда люди видят, что этот человек предан во всех обстоятельствах, при разных условиях, счастье, несчастье, в каком-то. Они привлекаются, естественно, что они видят, что у него это получилось. Значит, с этим человеком надо общаться. Надо с этой человеком, с этим человеком. Это естественно. Это естественно, поэтому стремление. Но не всегда эта личность может давать общение всем подряд. Вот лекция – это общение. Каждый может что-то говорить, спрашивать. Как вот духовный учитель, он же тоже так же. Лет там 2000 человек, он дает лекцию. Это не значит, что он скажет, вот тебе сегодня даршан, все 2000 давай. По одному, бесполезно, глупости. Вот даршан. Когда его с вами пришел, все мудрецы собрались, и никто там, вот он. Сказал, вот задавайте вопросы касательно абсолютной истины. касательно того всего. Какие тут могут быть какие-то? Они были квалифицированы. Поэтому они не стали друг другу с вами письма писать. Они очень внимательно писали. Они были квалифицированы. Их была квалификация очень внимательно слушать и задавать уместные вопросы. Поэтому мы должны научить слушать этих людей, а они не слушают. Потому что мы сами не слушаем, потом какая? Они все одной личностью привлечься могут и все. Важно самому выздоравливать. Тогда будут вами привлечены тоже. Тогда кто-то хочет с вами общаться. Когда вы курите, блин, и пытаетесь кого-то чему-то научить, кто будет вас слушать? Да вы будете и так, и сяк, они будут уходить, и вы не можете понять, почему. И они даже не знают, что вы все это нарушаете. Но они будут от вас уходить. Почему? Как вы думаете? Шакти. Там нет шакти. Вы не можете получить шакти, потому что вы не следуете. Что бы вы ни болтали, что бы вы ни делали, никто вам не привлечется. Привлекутся вашей внешностью, внешним. А эта внешняя привлеченность быстро распадается. Это как надутый авторитет. Вот вы замечали, да, когда новенькие придут, какие-нибудь самые такие, ну, будем говорить, преданные, которые не достигли чистого преданного служения, они начинают авторитетами перед ними. И какое-то время он привлекается, человек, да, он думает же, что ты все то, что ты говоришь, ты такой сам. А потом, когда он приходит, начинает смотреть. А он, ты так со мной не разговаривай, абаратха. Ты что тут как абаратха ходишь? Так потому что вы его привлекали, так, кстати, он когда столкнулся с тем, посмотрел, что вы сами тут и все. Поэтому ты говоришь, как вы сразу видите, что от него ожидать? Чем привлекся, кем привлекся человек? На самом ли деле он, это как вот этот с Воронежа приехал, привлекся, и он, я поеду в Воронеж, почему, ему Дарука говорит, зачем? По крайней мере, я там буду с Лакшми Нараяной общаться, и буду терпеть хоть что. Ну где он тут общался со мной? Он приехал, я там туда уезжаю, даже когда я здесь, вот можно поговорить, меня тут туда-сюда, и он в итоге разочарованный, что сел и... Сел. Поэтому, когда он приехал, я сразу понимал, что от него ожидать можно. Я ему прямо сказал, зачем ты потратил такие деньги? Ты здесь не найдешь того, что ты себе надумал. Это было сразу видно. Что я не смогу с тобой все время вот так общаться. Майпур Чандру, как он? Все же. Ну, прямо скажу. С самого начала, я Лакшми Нараяна, я хочу просто служить вам. Я говорю, служи там. Потом он сказал, я буду делать все, что вы мне скажете. Я ему сказал, ему было тяжело. И он все время говорил, я хочу вот все личное общение, личное общение. Я больше ни с кем не могу общаться, потому что с кем бы я ни общался, я в майя погружаюсь. И он от этого тоже уехал. Он сказал, нет, Лакшми Нараяна. Я когда ему сказал, давай я тебя возьму на культуру, он говорит, это вы поблажка. Потому что я просто буду обузой. Он прямо говорит. Галока. Он говорит, я давно бы уехал. Но только для того, чтобы с вами общаться, я остаюсь. Это не делает мне честь какую-то. Нет. Я понимаю, почему это происходит. Я просто понимаю, почему это происходит. Ну как, здесь что должно стать? Хуже? Ну и что? Ну, пока хотя бы так, по крайней мере, мы общаемся все равно, а все равно какой-то процесс у нас есть, все равно мы это делаем. А кто-то, видно, он пришел, так сказать, книги читает внимательно, но это все уровень неофиста. Потом, когда у него все это сведется опять к ритуальной деятельности, ему опять понадобится общение. Тому, кто прогрессирует. Мы все хотим общаться с тем, кто прогрессирует. Тот, у кого получается, тот, кем довольны. Мы естественно привлекаемся этой личности. И нам надо стать такой личностью. И все. И каждый имеет эту возможность. Они сидят и говорят, ну давайте со мной пообщайтесь. А? 3 дня мы со мной уже не общались. То упаду. Ну так мне приходит прямо говорит. Я упаду! Я упаду, упаду, скорее, быстрее, я упаду. Да, вот все, вчера только был разговор. И каждый раз, вы не думаете, что это одна, два, это постоянно что-то приходит, а то упаду. Да, вы вчера? Без промедления дайте общение, а то упадем. Соберемся все и упадем. Совместное падание. Вот почему это происходит. Поэтому духовный учитель есть. И когда духовный учитель покидает планету, многие точно колебания начинаются. Точно такие. Поэтому так важно принять указания. Научиться не просто вот через телесные какие-то, а на указания. Очень хорошо медитировать на исполнение указаний. И тогда мы к духовному учителю можем также приблизиться быстрее, и также к Кришне. Это единственный путь. А когда человек просто не хочет, он начинает этим наслаждаться, вот этим общением. Ну, многим я могу давать. Сам, не еще сам. У меня своя духовная жизнь. Своя джапа, свои гайтри, свое чтение книг, свои проблемы, так сказать, у меня. Очень много. Я не могу, так сказать, вообще бросить все это, сидеть и давать. Просто общение. Слушать, кого вы еще раз полюбили, так сказать, кто вас, так сказать, толку сбил, что вы там по ночам друг другу говорили. Я не могу. Про Кришну приходите мне рассказывать. О, мы прочитали новую историю про Кришну. Ладно, наверное, хотите? Вот, давайте, меня, я тоже хочу прогрессировать. Это мне рассказывать. А не то, что вы все время приползаете. Ай, меня, ай, о! И я начинаю там что-то там говорить. Вы мне приходите и рассказывайте про Кришну. Пойдет уже как упаду сейчас. Не будете давать ничего. Все, мой ум тоже оскверняется. Постоянно слушайте, я тоже так. Начинаю. Как Яралаш был такой там. Да? Вот у меня такое же состояние. Когда смотрел его, я про себя подумал. Там. Такая толстая девочка, отличница с бантами. Сегодня у нас в гостях вот такой писатель, Юрий Васильевич там какой-то, Хренников. Мы все ознакомились с его произведением. Сейчас будет это вот, ну, обсуждение. Задавайте вопросы. Что основное, какая основная мысль, какая основная идея понравилась кому? Ну и там, раз лез рук. Она такая, раз, ну там, всех таких Вовочек нельзя спрашивать. Что там, что-то ляпнет. Она такая, давай. Ну такой. Произведение, мне понравилось, тем др. Ну какой особенный, а тут сидит кто, какой особый момент вам понравился? А где этот ему? И тут такой раз, книги начал искать. Сам, который написал. Все, все, спасибо, садись. Тут раз сел, сидит такой загруженный. Она такая смотрит. Хватит, хватит, говорит. Ну, может быть кто-то еще? И самого-самого отличника. Ну думай, сейчас тут. И тут раз. Произведение было наполнено, и так начал умно говорить, и он такой довольный. Но потом он говорит, а ты ему как даст, и тоже так же, как давай. И тут такой раз, и короче, он со стула упал, потом его оклемали, посадили, вот такой раз сидит. А эта толстая девочка говорит, а что бы вы еще хотели написать? Он такой раз сидит. Сейчас я хочу написать книжку о любви. Про двух молодых людей. И кульминация этой книжки будет. Он ему как даст, Вот такая же проблема началась. И я вот когда этот Яралаш посмотрел, я так, мне было так смешно, я про себя представил. Ну теперь, что бы вы хотели, Лакшми, наверное, сами? Тетенька. Или упасть. Или на шиша, это что мне надо. И у меня тоже в голове вот эти ваши идеи, конечно. И порой мне тоже потом начинает казаться, что мне тоже, то что я тут делаю? Может, я один чокнутый? Есть вопросы? Когда, допустим, в начале вот люди для первого раза, когда начинают просто приживать, они еще ничего не следуют, ничего. То есть и Кришна, вот я где-то читал, что Кришна принимает. Да когда они в первый раз готовят просад, они же наоборот от всего отрекаются. Представь, ну, ты же первый там раз там. Энтузиасты все. Они как чистые преданные, энтузиасты все. Им ничего не надо, они только о Кришне думают, когда готовят. Они для Бога лично делают все. Это потом уже, для Бога. Ну, потом. Да. Я вот про потом хочу сказать. Ну, давай про потом. Ну, и вот потом что происходит. Может, Кришна не принимает это вообще? Ну, Кришна может принимать. Они могут уже опять до ритуала действовать. Да, может. То есть, будучи неоткрытыми. Это как благоприятный раздел кармаканды. Считать это все как одно из благоприятных деятельностей раздела кармаканды. Поэтому это и есть искажение. Поэтому мы должны постоянно свой ум анализировать. Мы правда это делаем, все знаем. Ну, стараемся, по крайней мере, или нет. Или уже просто свой ритуал. Живая проповедь, я вот почему Аваю, так сказать, чуть ли не. Потому что живая проповедь, у него есть живая проповедь, а раз живая проповедь есть, это в большей степени его вытащить из этого сонливого состояния. Но это очень редко у него происходит. Если он бы это делал более квалифицированнее, более чаще, более эффективно, это бы вытащил. Это живая проповедь, нужно живое общение. Нужно подготовленные лекции, нужно знать, как вот маркетинг, надо знать. Что хочет, что как им дать, через их интересы дать. А когда мы не знаем их интересы, мы говорим, дорогие товарищи, Кришна Бога, и как же подъехали Кришна по Мандру? Они сияли. Лишь бы не работает. А когда это неинтересно, человек. Должен быть интересно. На их примерах, на их жизни этого рассказывать. С их вот этими примерами. И тогда это будет, они говорят, о, вы сидели? Да я сижу здесь уже с незапамятным. 311 триллионов. Да, и с позиции тюрьмы. А они все это примут, потому что они... А вы там будете? Махапрабху Шриджитани Махапрабху сказал. Панчарат Радхи Бибибиб. И что-то такое там рассказывать по всем стандартам. Надо больше туда их жизни вносить. И когда эмоционально, то есть нужно немножко такой оттенок, изюминку всегда иметь. Жизнь, чтобы эта жизнь была. А я слушаю, говорю, они по-прежнему да, там, глядя, они говорят, придут к вам Богу, вот сейчас прям придут. Раз устанут, а другие хуже, но не устанет. И раз устанут, и все были счастливы, и дома. Кто привлек? Поднимите руки. Немножко такая сонная проблема. Сухая. Потому что кто-то начинает имитировать гуну благости, там что-то еще. Это гуна благость. Лишь бы садху, так сказать, а выпендрить садху. Ой, мы там в Алан-Удэ не спим, не едим. Одни листья, одни колоски. Я там ночами не сплю все время, еще к вам, балбесам, не проповедовал. Луну благости, что вы вышли на трансцендентальный уровень. Между проповедью видели бы? А потом там, Шраваном, Киртаном и Смарном. А? Сейчас я расскажу вам историю про Кришну. Сейчас забыл. Ну не важно. Перед Смараном, да? А сейчас был Киртан. Где я? Ты помнишь Матхова, как ты на лекции готовишься? Это же вообще на собственной лекции готовишься труба. И читаешь лекцию. Полная это вагона была, хватит. Лучше не пробивал. А почему? Потому что тогда у тебя такие проблемы были. Поэтому уже все, ничего не пробивал. Все, молодец. Представь, на собственной лекции ты смотрел. Оп, да, текст начал читать. И пока иди, пока кто-то повторял. Я не думал. Комментарий. Вопрос. Шимад Бхагавад Гита Кваски Джай.